Так возник гигантский производственный комплекс. А в жизни кочующих королуков наметились великие перемены. Дымил заводище. Народ прибывал и прибывал со всех концов страны. После победы вокруг юрты шайтана понастроили больниц, школ, домов культуры, детских садов. В это же время первые королуки вернулись из Москвы в шляпах и пиджаках, к широченным лацканам которых были привинчены синие вузовские ромбики. А в начале 60-х в Степногорске, так переименовали город после разоблачения культа личности, открыли педагогический институт. Юрия Арсентьевича, молодого выпускника философского факультета МГУ, вызвали в райком и торжественно вручили комсомольскую путевку. Мол, надо поднимать братьев наших меньших на высоту современного знания. Наука в республике только начиналась, специалистов было мало. И Юрия Арсентьевича включили в группу филологов, которым было поручено разработать королукский алфавит. Конечно, главная работа легла на головы столичных лингвистов и представителей нарождавшейся местной интеллигенции. Но как-то так вышло, что именно Юрий Арсентьевич придумал специальную букву для обозначения уникального королукского звука, напоминающего тот, который издает европеец, прокашливая от мокроты горло. «Георгий Петрович, можно на секундочку вашу авторучку?» – спросил философ. «На!» Юрий Арсентьевич взял ручку и на салфетке старательно изобразил эту придуманную им букву. Учиться, правда, королукская молодежь особенно не хотела, предпочитая вольные кочевья. Юрий Арсентьевич вместе с представителями нарождающейся национальной интеллигенции ездил по стойбищам и уговаривал родителей отдавать детей в интернаты. В одном месте им сказали, что есть очень толковый мальчик. Он выучился говорить по-русски, слушая радио. Приехали забирать и не могли найти. Родители спрятали ребенка под ворохом шкур. Наконец, нашли. Мальчик действительно оказался смышленым. Звали его довольно замысловато, и по-русски это звучало примерно так: «Горцующий на белой кобыле». 26 лет от роду Юрий Арсентьевич возглавил кафедру мировой философии, где и был единственным сотрудником. Вскоре он, благодаря рейду советских танков в Прагу, женился. Как известно, в 68-м провалился заговор мирового империализма против социалистического лагеря. Для разъяснения чехословацких событий при Королукском обкоме партии была организована специальная лекторская группа, куда, конечно, включили и единственного на всю республику философа. Читать лекции Королукам было одно удовольствие. Они вообще не знали, где находится Чехословакия, а при слове «Прага» начинали хихикать, потому что почти такое же слово, только с придуманной буквой вместо «Г», обозначало у них половой орган нерожавшей женщины. А вот среди русских приходилось потрудней. Многие знали, где находится Чехословакия, но почти все путали Гусака с Гериком. И уж совсем тяжело приходилось Юрию Арсентьевичу, когда он выступал с лекцией перед персоналом городской больницы. Врачи были политически грамотны и хотя благоразумно не осуждали вторжение в Чехословакию, но в душе считали, что лучше уж увеличить количество койко-мест и улучшить питание больных, чем тратить народные деньги на танковые рейды через Европу. Особенно его достала молоденькая врач-физиотерапевт. Судя по ярко горящим глазам и пылающим от волнения щекам, она только-только приехала по распределению. Девушка попросила лектора поподробнее рассказать о преступных планах главарей так называемой «Пражской весны» и особенно об их подлом проекте социализма с человеческим лицом. Но вот беда. Все подробности чехословацких событий Юрий Арсентьевич узнавал из тех же самых газет, что и его слушатели. По сути, добавить он ничего не мог. «Представляете ситуацию?» Философ выпил водки и обвел глазами слушателей. «Да, а из зала мне кричат: давай подробности!» — кивнул джедай. «И что вы думаете, я сделал?» «Закрыл собрание!» — буркнул сверху Гоша. «Не, так нельзя. Когда нашу лекторскую группу инструктировали в обкоме, то предупредили. Если будут каверзные и с антисоветским душком вопросы, предлагать подойти с этими самыми вопросами после лекции. Фамилии же записать». «Неужели записали?» — обмер Башмаков. «Чего записывать-то?» — хохотнул Гоша. «Там, небось, одних кураторов ползала было». «Ладно, не мешайте человеку рассказывать. Продолжайте, Юрий Арсентьевич».